Глава 41. Торжество организовали со всем размахом, свойственным дому Мендоса. Десятки карет въезжали во двор роскошного особняка. Каждую карету встречали слуги, одетые в нарядные ливреи. Они услужливо открывали дверцы, поклонами встречая появление дам в роскошных нарядах, а также знатных сеньоров, большей частью облаченных в строгие костюмы с усами и бородкой, что еще более подчеркивали благородные осанки и гордые лица. Все прибывшие гости, разбившись по парам, чинно входили во дворец через парадное крыльцо и, поднявшись по мраморным ступенькам, вступали в зал, уставленный столами, на которых разнообразие блюд соперничало с разнообразием различных напитков. Столы были расставлены вдоль стен, вдоль столов стояли слуги. Они стояли и у входа, и возле музыкантов, которые расположились в отдельной нише, украшенной разноцветными фресками, изображающими полет орла. Центр зала оставался свободным, видимо, для танцев, которые неизменно сопровождали любое подобное торжество. В зале стоял небольшой шум, когда появились хозяева праздника. Герцог и герцогиня Мендоса молча прошествовали к своим местам за столом. Следом за ними шла Ремика. Она была облачена в роскошное белое платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. Длинные волосы обрамляла серебристая сетка. Волосы не спадали на спину и слегка шевелились при движении. На груди блестело алмазное колье. Руки были опущены вниз и придерживали платье при ходьбе. Она выглядела вне всяких сомнений неотразимо. И ее можно было назвать в этот миг совершенством красоты, если б не чрезвычайная бледность, покрывавшая каждую черточку ее лица. Гости сразу же обратили внимание на это обстоятельство, но вскоре их внимание привлекла другая женщина в строгом черном платье. Следом за хозяевами появилась графиня де Сансер. Чуть позади нее шел Ларев, и уже вслед за ними появился Артью. Около сотни гостей не сводили взгляда с красавца в серебристом костюме с двумя рядами золотых пуговиц. Из-под костюма возле самой шеи выступал ряд ажурных бантов. Гостями была также замечена благородная осанка прибывшего и несомненная решительность, которая выражалась во взгляде. «Как он красив!» — думала Ремика, наблюдая за приближением Артью с замиранием сердца. «И вот сегодня она должна отказаться от него, должна расстаться с ним навсегда. Сможет ли она разбить свое счастье?» Глядя на Артью, Ремика отчетливо понимала, что у нее не хватит решимости, и молила Господа, чтобы он помог ей осуществить задуманное. Неожиданно для всех, и в особенности для Ремики, Артью остановился в центре зала и громко обратился к гостям, приводя в ужас своими словами и герцога с герцогиней, и собственную мать. «Граф де Сансер, со всем уважением к вам!» Артью сделал несколько поклонов, обращенных к гостям. «Признаться, я и не собираюсь задерживаться на этом, без преувеличения сказать, великолепном пиршестве. По той простой причине, что этот праздник устроен помимо моей воли, но с целью представить меня вашему вниманию в качестве супруга Ремики Мендоса. Не так ли, матушка?» Артью повернулся к ней лицом. Не в силах выдержать прямой взгляд сына, графиня покорно кивнула головой. Герцог с герцогиней лишь молча наблюдали за Артью. Они не знали, что сказать и стоит ли вообще говорить. Никто из них и не подозревал, что Артью знает истинную причину сегодняшнего торжества и, что еще хуже, открыто заявит об этом. Гости же с явным любопытством бросали взгляды на Артью. Видимо, их интересовало, как поведет себя этот красавчик-граф. И тот не замедлил подтвердить их чаяние. «Миледи!» Артью бросил красноречивый взгляд на Ремику и, указывая рукой напротив себя, громко попросил. «Не могли бы вы выйти к нам?» Ремика без единого возражения заняла указанное место в четырех шагах от Артью. Заняв место, она подняла на него открытый взгляд. Ее интересовал лишь Артью, и никто больше. Она не замечала сотню человек из числа высшей знати Гранады. Тем временем Артью громко продолжал говорить. «Итак, миледи, вы обещали откровенно ответить на любой мой вопрос. Я спрашиваю вас сейчас, готовы ли вы выполнить свое обещание?» «Готова», — с необыкновенной твердостью ответила Ремика. «Отлично». Артью выглядел весьма довольным. «В таком случае начнем. Я предлагаю откровенный разговор, свидетелями которого станут все наши почтенные гости, а также моя матушка и ваши уважаемые родители. И начну я этот разговор с извинений». Заметив удивленный взгляд Ремики, Артью во всеуслышание повторил. «Я прошу у вас прощения, миледи. Я объясню вам мои слова», — добавил Артью, обращаясь к гостям. Он слегка помедлил, но затем продолжил так же уверенно и громко, как и начал. Видите ли, мысль жениться на Ремике Мендоса показалась мне неприемлемой, и я всячески пытался уклониться от брака, на котором настаивала моя матушка. Ввиду этих мыслей я познакомил свою будущую невесту с неким не очень приятным человеком, выдавая его за себя. Надеялся, что она испугается этого человека и сбежит обратно в Испанию. Однако следует отдать ей должное. Она смогла с честью выпутаться из сложного положения. И даже больше. Во всяком случае, я поступил плохо и неправильно по отношению к своей невесте. За что сейчас перед всеми прошу у нее прощения. Артью низко поклонился Ремике. Среди гостей послышался возмущенный шепот. Они едва ли не открыто осуждали поступок Артью. Шум стих, едва он снова заговорил. «Ваш черед, миледи, не желаете рассказать свою историю нашего брака? Объяснить нашим гостям, почему я нахожусь здесь?» «Я все расскажу». Ремика заговорила негромко, но с каждым словом ее голос стал набирать силу и решительность. Разговаривая, она не сводила взгляда с Артью. «Когда я узнала, что граф обманул меня, меня охватил гнев. Я решила наказать его». И этим наказанием должна была стать наша свадьба. Мне удалось обмануть его. Я сказала, что наш брак будет венчать священник, когда обряд проводил кардинал. Так мы и стали супругами. Граф и понятия не имел, что свадьба настоящая. А вот и расплата за мой поступок. Ремика вытащила из рукава платье письмо и направилась в сторону Артью. Подойдя к нему, она протянула письмо и, глядя на него с невыразимой нежностью, прошептала: «Простите меня». Буквально всех вокруг эта сцена умилила. Некоторые женщины достали платки и приложили их к глазам. Среди всеобщей тишины раздался голос графини де Сансер. «Неужели и сейчас ты не сможешь простить нас?» Вместо ответа Артью спокойно взял из рук Ремики письмо и также спокойно поинтересовался. «А вы бы не хотели рассказать о том, как пытались меня поджечь? А главное, зачем вы хотели это сделать?» «Ответ на второй вопрос меня интересует больше. Искренний ответ», — добавил Артью с особым выражением. Его слова вызвали недоумение у присутствующих. Все взгляды устремились на Ремику. Раздался потрясенный голос герцога Мендоса. «Ремика, это правда? Ты действительно пыталась сжечь графа?» «Нет», — вырвалось у Ремики. «Я только подожгла сено, на котором он лежал». «Боже мой!» — в один голос воскликнули герцог и герцогиня. Вслед за этими возгласами раздались и другие. Слова Ремики, несомненно, произвели впечатление на гостей. И очень неприятное впечатление. «И что дальше?» – поинтересовался у Ремики Артью. «Дальше?» – с беспокойством переспросила Ремика. При этом она бросила виноватый взгляд в сторону родителей. Увидев этот взгляд, оба побледнели, ожидая услышать нечто очень неприятное. И они не ошиблись. «Ну, я умею подражать волчьему вою». Голос Ремики постоянно прерывался. Она то и дело бросала полный надежды взгляд на Артью, но тот ничем не показывал своих чувств. «И воспользовалась этим умением, когда вы вошли в воду на лошади. В результате лошадь вас сбросила с седла, и вы едва не утонули». «Ремика!» – гневно вскричал герцог Мендоса. Артью знаком попросил герцога не вмешиваться и тут же обратился с вопросом к Ремике. «Могу я узнать, зачем вы так поступили?» В глазах Ремики появилась боль. «Я не могла видеть рядом с вами других женщин. Мне казалось, будто я умираю». На губах Артью показалась мягкая улыбка. Он с нежностью посмотрел на Ремику, но голос Артью прозвучал совсем иначе, строго и непреклонно. «Итак, миледи, подводим итоги. Вы пытались меня сжечь, а когда не получилось, попытались утопить. Ну, когда и эта затея провалилась, вы обманом женили меня на себе. Я ничего не упустил?» Артью бросил несколько довольных взглядов на гостей, словно бы подчеркивая момент, и тут услышал нерешительный голос Ремики. «Упустили». «Вот как?» Артью явно не ожидал услышать таких слов. Он был удивлен, и это удивление отразилось в следующем вопросе, адресованном Ремике. «И что же я упустил?» Ремика не решалась поднять на него взгляд, что показалось Артью дурным предзнаменовением. У него появилось чувство, что сейчас он услышит нечто ужасное. И не он один так полагал. Все затаили дыхание и ждали, когда заговорит Ремика. Нерешительный голос Ремики прозвучал тихо, но все же его расслышал каждый, находящийся в этом зале. «Когда вы приехали, та драка на площади, это по моей вине произошло». «Как так?» – недоверчиво спросил Артью. «На самом деле я не просила чернила». «А что же вы попросили?» «Ничего, я сказала им, будто вы сказали...» «Договаривайте, миледи, что возьмете любую женщину в городе и сделаете с ней все, что пожелаете», — одним духом выпалила Ремика. «А я-то думаю, чего это они так разозлились?» — Артью бросил угрожающий взгляд на Ремику. «Если я правильно понял, вы пытались меня сжечь, затем утопить, потом женить на себя, потом еще и убить. Я ничего не упустил?» «Боже мой!» – раздался стон герцога Мендоса. Ремика беспомощно посмотрела на Артью. Увидев этот взгляд, тот пришел в ярость. «Что, еще?» «Гостиница!» – пролепетала Ремика. «Гостиница?» – вскричал Артью, хватаясь за голову. «Гостиница!» «Я не хотела!» – с несчастным видом пробормотала Ремика. «Я думала, подеретесь и все. Там стояли двое мужчин, а ты сидел такой злой, я через окно увидела. Вот я и сказала, громко сказала, что меня оскорбил француз из гостиницы. Я не видела этих людей с оружием. Я думала, зайдут эти двое и все, а зашли еще несколько человек». «Несколько человек?» – закричал Артью. «Да за мной половина вашего города гналась. Я чудом сумел спастись. А я-то, глупец, никак в толк не мог взять, за что в этом городе ненавидят французов. А дело, оказывается, вот в чем». Артью с отчетливой угрозой посмотрел на Ремику. «Итак, вы пытались меня сжечь, утопить, женить на себе, убить один раз, когда не получилось, тогда и во второй. Надеюсь, на этом все?» Увидев, что дочь вновь беспомощно озирается вокруг себя, герцог Мендоса не выдержал и закричал: «Что еще?» Ремика бросила совершенно несчастный взгляд на Артью. Того осенило. «Верзила в таверне?» Ремика едва нашла в себе силы кивнуть головой. «И что ты ему сказала?» «Я заплатила». «И сколько?» 5 золотых дублонов. «Да он же мог убить меня за такие деньги!» — вскричал в сильнейшем негодовании Артью. «Об этом я не подумала», — честно призналась Ремика. «Она не подумала?» — едва не с ужасом повторил Артью. «Подумаешь, всего лишь пустяк отправить на тот свет собственного супруга. Я даже близко не подозревал, на что вы способны. Теперь вы видите, матушка?» Артью бросил гневный взгляд в сторону матери. Она лишь молча склонила голову, признавая свою ошибку. Артью повернулся к Ремике. Устремив на нее холодный взгляд, он коротко произнес: «Миледи, я не останусь здесь ни одной лишней минуты. Это слишком опасно». «Артью!» Ремика рванулась ему навстречу, но Артью поднял перед собой указательный палец, останавливая этот порыв. «Миледи, вы обещали выполнить 3 моих условия. Первые 2 вы выполнили. Осталось последнее. Вы не должны меня останавливать. Прощайте». «Артью!» – прошептала Ремика. Ее глаза наполнились слезами. На Артью был направлен взгляд полной любви. «Пожалуйста, Артью, не уходи. Я умру без тебя. Скорее, это я умру рядом с вами, миледи». Бросив эти слова в лицо Ремике, Артью повернулся и, не оглядываясь, вышел из зала. Вслед за ним зал начали покидать гости. Они старались уходить незаметно и при этом бросали опасливые взгляды в сторону Ремики. Очень скоро в зале остались лишь 4. Ремика, графиня де Сансер, герцог и герцогиня. Герцог после ухода гостей незамедлительно направился к дочери. Он буквально кипел яростью. И в тот момент, когда он собирался обрушить свой гнев на дочь, она повернулась к нему лицом и голосом, полным невыразимой печали, прошептала: «Почему я не умерла, когда он ушел? Почему?» Ремика опустилась на пол и, закрыв руками лицо, беззвучно зарыдала.